Авгиевы конюшни. Пятый рассказ из цикла «12 подвигов Геракла». Ситуация исключительно деликатная, мистер Пуаро. Легкая улыбка скользнула по губам Эркюля Пуаро, и он чуть не воскликнул: «Как всегда!» Но вместо этого на его лице появилось выражение чуткой сдержанности и исключительного внимания. Сэр Джордж Конвей с важным видом продолжал. Округлые фразы лились из его уст. Чрезвычайно деликатная позиция правительства, интересы народа, партийная солидарность, необходимость выступления единым фронтом, влияние прессы, благосостояние страны — все это хорошо звучало и ничего не означало. Эркюль Пуаро почувствовал знакомую ломоту в челюстях, когда ужасно хочется зевнуть, а вежливость запрещает. У него появлялось иногда такое ощущение при чтении парламентских дебатов, но тогда не нужно сдерживать зевоту. Сейчас же оставалось только мужественно терпеть, и он терпел. Но в это же время невольно сочувствовал сэру Джорджу Конвею. Казалось, человек мучительно силится что-то сказать, а дар простого изложения мыслей потерян. Слова, очевидно, давно стали для него средством сокрытия фактов, а не их обнародования. Он достиг мастерства в искусстве составления полезных фраз, громко звучащих и ничего не говорящих. Наконец, велеречивый поток иссяк. Бедный сэр Джордж, став совершенно пунцовым, бросил отчаянный взгляд на другого мужчину, который сидел во главе стола, и тот отозвался. «Ну хорошо, сэр Джордж, я сам расскажу». Эркюль Пуаро перевел взгляд с министра внутренних дел на премьер-министра. Его очень интересовал Эдвард Ферье. Интерес возник из-за случайной фразы, оброненной 82-летним стариком. Профессор Фиргас Маклеод, разрешив труднейшую задачу химического анализа при предъявлении доказательств в убийстве, как-то коснулся вопросов политики. После ухода в отставку знаменитого и любимого народом Джона Хаммета, теперь лорда Корнуортри, его зятю Эдварду Ферье предложили сформировать кабинет правительства. Для политического деятеля он еще был достаточно молод, до 50. Профессор Маклеод сказал тогда про него: «Ферье когда-то студентом учился у меня, надежный человек». И все. Но для Эркюля Пуаро такое определение означало многое. Если Маклеод назвал человека надежным, это являлось свидетельством такого качества, по сравнению с которым никакая популярность или энтузиазм прессы вообще ничего не стоили. Нужно, правда, признаться, что оценка старого профессора полностью совпадала с общественным мнением. Эдварда Ферье считали надежным. Именно таким. Не блестящим, не великим, не особенно красноречивым, не человеком глубоких знаний. Он являлся надежным человеком. Унаследовал традиции, женился на дочери Джона Хаммера, стал его правой рукой. Ему можно было доверить вести правительство страны по пути, намеченному Джоном Хамметом. Ибо Джон Хаммет особенно дорог народу и прессе Англии. Он олицетворял качества, близкие англичанам. Люди говорили о нем. Каждый чувствует, что Хаммет честен. О его простой, скромной домашней жизни, о его увлечении садоводством ходили анекдоты. Трубка Болдуина или зонтик Чемберлена не пользовались большей популярностью, чем плащ Хаммета. Он всегда носил это одеяние, уже заметно пострадавшее от погоды, символ и английского климата, и бережливой предусмотрительности англичан, и их привязанности к старым вещам. Более того, в грубовато-добродушном британском стиле Джон Хаммет был, несомненно, и оратором. Его речи, спокойные и содержательные, изобиловали такими простыми сентиментальными штампами, которые потом глубоко укоренялись в сердцах сограждан. Иностранцы иногда критикуют англичан за показное и утомительное благородство. Джон Хаммет ни чуточки не стремился выглядеть благородным. Ни спорту, ни обществообразовательной школе, ни детям он не навязывал свои тирады о вспоможении. Более того, он имел обаятельную внешность. Высокий, стройный, с красивыми лучистыми голубыми глазами. По матери датчанки и из-за многолетнего пребывания первым членом Палаты лордов Адмиралтейства его прозвали викингом. Когда здоровье заставило его отдать бразды правления, все почувствовали глубокую обеспокоенность. Кто мог бы продолжить его дело? Блестящий лорд Чарльз Делафилд? Слишком блестящий. Англия не нуждается в блеске. Эван Уитлер? Умен, но чуть-чуть не хватает принципиальности. Джон Поттер? Тип человека, который может вообразить себя диктатором. А мы в своей стране не хотим никаких диктаторов. Благодарим покорно. Все вздохнули с облегчением, когда спокойный Эдвард Ферье принял на себя кабинет. Ферье — это то, что надо. Подготовлен стариком, женат на его дочери. Выражаясь в классическом британском стиле, Ферье вполне годился в преемнике. Размышляя обо всем этом, Пуаро изучал спокойного смуглого мужчину с низким приятным голосом, выглядевшего осунувшимся, усталым и грустным. Возможно, мистер Пуаро, вы знакомы с еженедельной газетой «Новости под рентгеном»? — спросил Эдвард Ферье. — Я просматриваю ее, — немного смутился Пуаро. — Тогда вы более или менее знаете, что там печатается. Полуклевенческие материалы, колкие заметки, намекающие на сенсационные исторические секреты. Иногда это правда, иногда безвредная ложь. Но все преподносится в пикантно-злобной манере. Время от времени... Он остановился, затем голос его изменился. «Время от времени — это нечто большее!» Эркюль Пуаро промолчал. Ферье продолжал. «Теперь уже 2 недели тому назад появился намек, указывающий на предполагаемое разоблачение, первоклассный скандал в самых высоких политических сферах, потрясающее открытие коррупции и недобросовестности». Эркюль Пуаро пожал плечами. «Обычный трюк. Когда публикуются сами разоблачения, они, как правило, полностью разочаровывают любителей сенсаций». Ферье сухо произнес. «Эти разоблачения их не разочаруют». Эркюль Пуаро быстро спросил. «Тогда вам известно, какие разоблачения собираются опубликовать?» «С абсолютной точностью». Эдвард Ферье минуту помедлил, затем начал говорить. Тщательно подбирая слова, он методично излагал историю. История была некрасивой. Обвинения в бесстыдных интригах, акционерных жульничествах, крупных злоупотреблениях партийными фондами. Обвинения направлены против бывшего премьер-министра Джона Хаммета. Они представляют его бесчестным негодяем, чудовищным мошенником, использующим свое положение, чтобы скопить для себя огромное личное состояние. Как только премьер-министр кончил, министр внутренних дел возмущенно разразился. «Чудовищно! Чудовищно! Этого негодяя, издателя газеты «Перри», расстрелять мало!» Пуаро спросил. «Так называемые разоблачения должны появиться в новостях под рентгеном?» «Да», — ответил Ферье. «Какие шаги вы предполагаете предпринять?» Ферье медленно произнес. «Они уже предъявили личное оскорбление Джону Хаммету, что открывает ему возможность возбудить дело о деформации. Он это сделает?» «Нет». «Почему?» Ферье ответил. «Видимо, это как раз то, чего добивается газета. Это дало бы ей огромную популярность. Ее адвокаты развили бы бурную деятельность, чтобы доказать, что свидетельство обвиняемой стороны не клевета, а правда. Все дело с исчерпывающими подробностями муссировалось бы по всей стране. Но когда они проиграют дело, поражение будет тяжелейшим», — сказал Пуаро. Ферье медленно ответил. «Они не могут проиграть дело». «Почему?» Сэр Конвей, министр внутренних дел, важно начал. «Я в сущности думаю, что...» Но Эдвард Ферье, не обращая на него внимания, продолжал. «Потому что они собираются напечатать правду». Вопль протеста вырвался из груди сэра Джона Конвея, не способного перенести такое непарламентское откровение. «Эдвард, дорогой, мы, разумеется, не согласны!» Тень улыбки скользнула по усталому лицу Эдварда Ферье. «К несчастью, Джордж, в жизни возникают ситуации, когда надо говорить чистую правду. Сейчас как раз такая». Сэр Джордж воскликнул. «Вы понимаете, мистер Пуаро, все это строго секретно, ни одно слово!» Ферье перебил его. «Мистер Пуаро понимает». Он медленно продолжал. «Чего он, возможно, не понимает, так это следующее. Все будущее народной партии поставлено на карту. Джош Хаммерт, мистер Пуаро, олицетворял народную партию. Он символизировал то, что партия представляла для всех людей Англии – честность и благородство. Никто не считает нас выдающимися. Мы ошибались и путались, но мы всегда стремились делать все для народа и делать это фундаментально честно. Наше несчастье заключается в том, что человек, которого считали нашим лидером, самый честный человек народа, оказался самым большим мошенником своего времени». Новый вопль вырвался из груди сэра Джорджа. Пуаро спросил. «Вы ничего об этом не знали?» Улыбка скользнула по измученному лицу Ферье. «Вы можете не поверить мне, мистер Пуаро, но я обманывался. Обманывался так же, как и все. Я никогда не понимал странное сдержанное отношение своей жены к отцу. Теперь я понимаю. Она знала сущность его характера». Он помолчал, затем продолжал. «Когда правда стала просачиваться, меня это невероятно потрясло. Мы настояли, чтобы тесть мой подал в отставку под предлогом плохого здоровья и принялись за работу, начали выяснять недоразумения, как бы сказать... «Чистите авгиевы конюшни!» — рявкнул сэр Джордж. Пуаро удивленно на него посмотрел. Ферье продолжал. «Боюсь, нам не осилить эту геркулесову работу. Как только публика узнает факты, волна прокатится по всей стране. Правительство падет. Назначат всеобщие выборы. По всей вероятности, Эверхард и его партия вернутся к власти. Вы знаете политику Эверхарда». Сэр Джордж прошипел. «Подстрекатель! Настоящий подстрекатель!» Ферье печально подхватил. «Эверхард способный человек, но безрассуден. Задирист и страшно бестактен. Его окружение состоит из людей неспособных и нерешительных, и в сущности это будет диктатор». Эркюль Пуаро согласно кивнул. Сэр Джордж простонал. «Если бы замять все дело!» Премьер медленно склонил голову с выражением полного крушения надежд. Пуаро спросил его. «Вы не верите в то, что дело можно замять? Я послал за вами, месье Пуаро. Последней надежде. По моему мнению, это слишком большое дело, Слишком много людей знают об этом, чтобы можно было его скрыть. У нас два пути. Грубое применение силы или взятка. И то, и другое сомнительно. Министр внутренних дел сравнил наши неприятности с Авгиевыми конюшнями. Чтобы очистить их, мистер Пуаро, потребуется сила реки в период наводнения, потребуется разрушение, равновеликое силам природы, не менее. А это, в сущности, чудо. Хм, с явным удовольствием хмыкнул Пуаро, склоняя голову, и добавил. Вспомните, меня зовут Эркюль. Эдвард Ферье спросил без улыбки. Разве вы можете совершить чудо? Но вы-то послали за мной для этого, не правда ли? Потому что думали, я смогу? Это так. Я понимал, что если проблема и может быть решена, решение должно быть каким-то фантастическим. Потом, помолчав, сказал, «Но, может быть, мистер Пуаро, у вас имеются возражения этического характера против участия в этом деле?» Джордж Хаммет был мошенником. Легенда о Джонни Хаммете должна быть развенчана. Можно ли построить честный дом на нечестном фундаменте? Я не уверен, но я уверен, что хочу попытаться это сделать. Он улыбнулся с неожиданной горькой гримасой. Политики обычно хотят оставаться в правительстве якобы из соображений высшего порядка. Эркюль Пуаро встал. «Месье, мой опыт в политических сферах, возможно, и не позволяет мне быть очень высокого мнения о государственных делах. Если бы Джон Хаммет находился сейчас в правительстве, я бы палец о палец не стукнул. Но я кое-что знаю о вас, мистер Ферье. Действительно большой человек». Один из величайших ученых и умнейших людей нашего времени отзывался о вас как о надежном человеке. «Я сделаю для вас все, что только смогу». Он поклонился и вышел из комнаты. Сэр Джордж заорал. «Ну, какова наглость!» Но Ферье, все еще улыбаясь, ответил. «Это был комплимент».